Глава 16. Книга Самуила 13:23. Байрон, хотя обещал, что привезет Аллегру в Пизу, приехал без нее, и Клэр, которая прибыла из Флоренции и бродила вокруг города в надежде увидеть свою дочь, стала очень тревожиться, когда узнала, что та осталась в монастыре Банья-Кавалло, который ее итальянские друзья описывали в очень мрачных красках. Дом был построен среди болот Романьи, в самом нездоровом климате, о гигиене там не имели понятия, кормили отвратительно, отопление было совершенно неизвестно. Клэр теперь не могла видеть огня, чтобы не подумать о своей бедной крошке, которая страдает от холода. Материнская скорбь подвинула эту маленькую гордую женщину на акт почти героического отречения. Она написала Байрону, что согласна не видеться с Аллегрой всю жизнь, если он отдаст ее на воспитание в хорошую английскую школу. «Я не могу более бороться с внутренним чувством, с необъяснимой тоской, которая говорит мне, что я ее никогда больше не увижу». Байрон не отвечал. Некоторые друзья посоветовали Клэр похитить дочь, но Шелли просил ее потерпеть. Разделяя ее взгляд на жестокость Байрона, он осуждал всякий безрассудный шаг. «Лорд Байрон непреклонен, а вы находитесь в его власти. Вспомните, Клэр, вы прежде отвергли мои советы с незаслуженным пренебрежением, и теперь вы бесплодно об этом сожалеете. То, что я говорю вам сейчас, это мое второе пророчество. Если будете ждать третьего, то оно вам, быть может, будет стоить еще дороже». Он обратился к Байрону, но тот, как только услышал имя Клэр, сделал нетерпеливое движение. «О, — сказал он, — женщины не могут жить без сцен». Шелли передал ему то, что узнала Клэр об условии гигиены в монастыре. «Что я об этом знаю? — сказал Байрон. — Я там никогда не был». Затем, когда ему описали тоску Клэр, ее опасения и предчувствия, на лице его мелькнула улыбка дьявольского удовлетворения. «Я должен был удерживаться, чтобы не ударить его», — сказал Шелли, когда вышел от Байрона одному старику-англичанину, своему другу. «Я был в бешенстве и был неправ. Он не может быть иным, чем есть, как эта дверь не может не быть дверью». «Ваш фатализм не имеет смысла», — сказал старый джентльмен. «Если я стану пороть эту дверь, она останется дверью. Но если бы лорда Байрона хорошенько высекли, он бы сделался настолько же гуманен, насколько теперь бесчеловечен. Слабость его друзей превратила его в наглого тирана». Когда Клэр узнала, что этот шаг не имеет успеха, то впала в такое отчаяние, что Шелли и даже Мэри нашли невозможным оставлять ее во Флоренции у чужих. Они намеревались провести летние месяцы на берегу моря вместе с Вильямсами и пригласили ее поехать с ними. Шелли ожидал большого удовольствия от предстоящей дачной жизни. Вильямс и он упросили Трелоуни, и тот, через своего приятеля, капитана Робертса, заказал для них в Генуе судно, которое они заранее крестили «Дон Жуан» в честь Байрона. Байрон, в свою очередь, заказал более крупную яхту «Боливар». Шелли и Вильямс уже видели себя господами Средиземного моря. Их жены были в меньшем восторге, в то время как мужья чертили на песке морские карты. Они прогуливались вместе, философствовали и собирали фиалки вдоль дороги. «Я ненавижу это судно», — говорила Мэри. «О, я так же», — отвечала Джен. «Но все, что вы не скажете, ни к чему не послужит и только испортит им удовольствие». Чтобы осуществить этот прекрасный проект, нужно было только нанять два дома на морском берегу. Шелли и Вильямс тщетно искали их. Лорд Байрон, которому нужен был дворец, должен был тотчас отказаться от этого плана, но невозможно было найти и рыбачьи хижины. Вильямс с женой решили сделать последнюю попытку, чтобы развлечь Клэр от ее тревог, пригласили ее с собой. Едва прошло несколько часов после их отъезда, как лорд Байрон написал Шелли, что получил дурные известия об Аллегре. В Романье разразилась эпидемия тифа. Монахини не приняли никаких предохранительных мер. Ребенок, уже слабый и истощенный, схватил горячку. Девочка умерла. «Я не считаю себя виноватым», — писал он. «Во всяком случае, я уверен, что намерения у меня были наилучшие. Минутами мы думаем, что, сделав то или другое, избежали бы тех или иных событий, но каждый день, каждый час показывает нам, что все происходит неизбежно. Я полагаю, что время сделает свое дело, смерть сделала свое».